Глава 22. Оля вспоминала прошедший год. Прокручивала в голове месяцы, прошедшие с рождения Сашеньки. Та ползала по комнате и радовалась новым игрушкам, которыми Петр ее фактически завалил. Итак, пора посмотреть правде в глаза и, наконец, перестать мучиться от глупых сомнений и тревог. С Виталиком у них не ладилось давно. Разлад произошел не вчера и не позавчера. Надо принять эту мысль. С Петром они повстречались в тот день, когда она окончательно порвала с Виталий. Отношения были закончены, точка поставлена. В чем причина колебаний Оли? В том, что люди не поймут. Она говорила с мамой, намекнула, что в жизни появился другой мужчина. «Так быстро?» — удивилась мама и поспешно добавила в сердцах. «Вот и правильно, нечего». Далее Оля осторожно заметила, что есть возможность помочь маме с лечением. И снова абсолютно спокойная реакция. Может, Оля чего-то не понимала? Не успела она поговорить с мамой, как позвонила Вика. «Сестренка, давай колись. Что у тебя там происходит без меня? Наш бравый вояка не отступил?» «Я у него в загородном доме живу», — сразу же перешла к делу девушка. «Чего?» «Того», — не удержалась Оля от усмешки. «Эй, ты чего, серьезно? Я-то думала...» «Нет, слушай, давай-ка мне все подробности». «Подробностей пока не будет. Так получилось». «Нифига себе так получилось! Ты ли мне это говоришь?» «Я...» Оля поймала себя на мысли, что улыбается. Открыто и счастливо. «Вик, правда, давай потом. Сейчас сложно. Мне самой надо понять». «А чего понимать-то, сестренка? Мужик залип, хорош собой, ухаживает, наверное». «Ухаживает наш генерал? Или сразу? Пришел, увидел, победил? Впрочем, и первый, и второй вариант нас устраивает, поэтому надо брать. Ну, тебя». Оля любила Вику. Немного взбалмошная, рисковатая, но добрая и справедливая. Зачастую страдала от того, что, не сдержавшись, говорила людям правду в глаза тогда, когда надо промолчать. Они проговорили недолго. Кузина поделилась впечатлениями об отпуске, рассказала, какой Тоха у нее классный, что организовал каникулы. Оля внимательно слушала рассказ, негромко вздыхая. Она сама вечность никуда не выбиралась, даже на наше побережье, не говоря о том, чтобы слетать на Средиземное море. Деньги всегда были краеугольным камнем, лишних не водилось. Оля радовалась за сестру, пусть отдохнет за двоих. Может быть, когда-нибудь и она куда-то вырвется. Не успели договорить, как пошел еще один входящий звонок. Надо же, Оля сегодня была популярной, как никогда. Звонила Марина Викторовна, как Петя и говорил. Оля быстро завершила разговор с Викой, пожелав оторваться с Антоном на полную катушку. Ответить бывшей свекрови Оля не успела, поэтому перезвонила сама. «Оленька, привет!» — Марина Викторовна отозвалась сразу же. «Здравствуйте, Марина Викторовна. Извините, разговаривала». «Ничего страшного, я понимаю». Мать Виталия сделала паузу. Оля тоже поднялась с кресла и направилась к окну. Сидеть на месте она не могла. Предстоял непростой разговор, и обе женщины, не делая лишних уточнений, понимали это. Ранее они всегда общались легко, им нечего было делить. Марина Викторовна приняла Олю сразу же, в Сашеньке души не чаяла. Учитывая, что свекровь жила в другом городе, виделись они нечасто, и та не вмешивалась в жизнь и быт молодых, что вдвойне устраивало Олю. Хотя, конечно, иногда хотелось, чтобы кто-то из бабушек почаще помогал. Марину Викторовну Оля уважала, прислушивалась к ее мнению. Не следовала слепо ее советам, но считала, что выслушать, что говорит старшее поколение, полезно. Сейчас все иначе. По голосу бывшей свекрови сразу становилось понятно, что если она и не в курсе всего дерьма, что происходило вокруг Оли и Виталика, то частично точно. «Олюшка, что случилось?» — наконец выдохнула Марина Викторовна. «Многое, если честно. В двух словах и не объяснишь. Мой остолоп накосячил. Сильно, да?» Оля прикрыла глаза. Еще один большой плюс в карму свекрови. Она смотрела на сына адекватными глазами. Не считала, что вырастила идеального мужчину и не винила во всех бедах сноху. Я застала его с другой женщиной. Господи, и... Я ушла. Оль, Марина Викторовна. Да я все понимаю. Я бы и сама... Женщина на другом конце провода шумно и порывисто вздохнула. «Оль, он ко мне вчера приехал, весь взлохмаченный, сам не свой. Я даже в первые минуты и не поняла, что он мне говорит. Сначала решила, что пьяный. Начала отчитывать, а он... «Оль, мы можем с тобой увидеться?» Она предвидела подобное предложение. После того, как Петр сказал, что Марина Викторовна с ней свяжется, Оля прокрутила в голове несколько сценариев, и все они сводились к тому, что встречи не избежать. Готова ли она к ней? Оля склонялась к положительному ответу. «Мне деньги тебе надо отдать», — поспешно добавила Марина Викторовна во время небольшой паузы. Оля мгновенно насторожилась. «Какие деньги?» «Виталик вчера привез и очень просил вернуть тебе. Сказал, что от него ты не возьмешь, а вернуть надо. Нес какую-то чушь, я толком не поняла. Но мне очень, очень не понравилось, что я увидела, Оль. Мой оболтус, конечно, тот еще оболтус, но выглядел он вчера испуганным, что ли. Я хотела бы разобраться и понять, что он натворил». Женщина выдержала паузу, помимо того, что тебе изменил. «Марина Викторовна, я все равно не скажу. Ни к чему. Правда. Я должна знать, что натворил мой сын. Почему он маниакально хочет вернуть тебе деньги?» «Потому что это чужие деньги», — вспыхнула девушка. «Господи, я ничего не понимаю». В конечном итоге Оля согласилась на встречу с Мариной Викторовной. Они договорились пообедать через 2 часа. Как оказалось, Марина Викторовна приехала вчера вместе с сыном. Оля хотела перенести встречу на завтра, потом передумала. Обе женщины будут нервничать. Зачем усугублять ситуацию? Пришлось просить Валентину Игнатьевну присмотреть за Сашенькой. «Какие разговоры, Оленька? Езжайте по делам». Домработница даже не взглянула на молодую женщину, сразу потянулась к Саше. Та быстро поползла навстречу. Саша начинала ходить, но ленилась, и когда надо было быстро достичь цели, использовала проверенный способ. Ползла и уже потом вставала и тянулась за понравившимся предметом. Оля первые дни переживала, как бы Саша не взяла что-то не то, не разбила, не поломала. Маленькие дети любопытные, выдворяют из нижних шкафов все, до чего могут дотянуться. Но нет, дочка вела себя хорошо, присматривалась, исследуя дом. Ей пока хватало вдоволь новых игрушек. Марина Викторовна уже ожидала Олю в кафе. «Что у тебя с рукой?» — воскликнула женщина, увидев ее. Оля на несколько секунд даже зависла, немного не сориентировавшись. «Сломана? Как?» Бывшая свекровь оказалась искренне удивлена. Она выглядела уставшей и обеспокоенной. Ухоженная блондинка с короткими волосами, привыкшая тщательно следить за собой сегодня даже не накрасила глаза, что само собой уже было внештатным событием. Марина Викторовна относилась к числу тех женщин, что на завтрак выходят полностью накрашенными. «Я же в аварию попала», — также растерявшись, отозвалась Оля. «А мне почему не сказала?» «Не сказали». Две женщины встретились взглядами. Старшая покачала головой. «Ничего не понимаю. Я точно выпала из вашей жизни. Оленька, давай присаживайся. Чего застыла? Как у тебя рука? Сильно пострадала? А Сашенька с тобой была? Что с ней? Только умоляю, не говори, что моя внучка тоже пострадала». «Нет, с Сашенькой, слава богу, все в порядке». «Оля, это же трэш какой-то. Почему ты не позвонила? Я все-таки не чужая вам». В голосе женщины послышалась откровенная обида, и Оля почувствовала укол совести. «Не объяснишь, что не до разговоров и объяснений было. Там Громов пер на нее, как танк, окружая вниманием и собой». «Я не знаю, правда. Расскажи хотя бы сейчас». Про аварию Оля рассказала. Тут утаивать ей нечего было. Как попало, при каких обстоятельствах, кто спас и как она оказалась в военном госпитале. «Ого! Вот так дела!» «С Сашей все хорошо», — повторно уточнила Оля. Подошел официант, принял у них заказ. Оля ограничилась салатом и чаем. «А с тобой?» «Со мной сейчас тоже». «Я, конечно, может, чего-то не понимаю, Оль, но ты же косвенно виновата в аварии». Марина Викторовна выжидающе на нее посмотрела. Она была умной женщиной, зрила в корень. Оля спокойно выдержала взгляд бывшей свекрови. «Виноватых нет, у нас заключена мировая». «Так просто?» «Да». Марина Викторовна хотела еще что-то спросить, но передумала в последний момент. «Как Саша? С кем ты ее оставила? Я думала, ты с ней придешь. Я соскучилась по нашей лапочке». «Оль!» — интонация в голосе женщины мгновенно изменилась. Стала более мягкой, едва ли не просящей. «Ты же не запретишь мне видеть Сашу?» «О чем вы говорите?» — пришла очередь удивляться Оле. «Вы как будто меня первый день знаете. То, что мы расстались с Виталиком и расстались не особо хорошо, к вам никакого отношения не имеет. Вы всегда можете мне позвонить и договориться о встрече с Сашей. Марина Викторовна, вы чего?» На глазах женщины выступили слезы, и та в сердцах зажала рот рукой. Энергично замотала головой и поспешно полезла в сумку, доставая конверт. «Скажи мне, что Витарька не влез ни в какую криминальную историю. Пожалуйста, скажи!» Оля смотрела на конверт, а у самой ком встал в горле. Как Марина Викторовна не выводила Олю на более подробный разговор, девушка уходила от ответа. «Я тебя поняла», — в конечном итоге сдалась первая. «Я только прошу об одном. Если ты можешь как-то повлиять на события, дай обратный ход». «В смысле? Я не вернусь к Виталику?» «Нет, нет, я не про твой уход. Тут все понятно без лишних слов». На мгновение Оля представила, что она снова с Виталиком, и холод коснулся позвоночника. В душе родился яростный протест, причем такой силы, что адреналин резко подскочил в крови, внизу живота неприятно потянуло. «Она не хочет, она против». Ощущения, накрывшие ее, были сравнимы с кошмарным сном, когда подсознательное выдает какой-то ужасающий фортель и накрывает сумасшедшей паникой, контролировать которую ты не в состоянии. Каким-то чудом выдергиваешь себя из сна и вздыхаешь с облегчением, погружаясь в реальность. Так и тут. Следующей мыслью, граничащей с непонятно откуда взявшимся отчаянием, была «Она хочет быть с Петей. только с ним». Оля поспешно поднесла ко рту чашку с остывшим чаем, пытаясь взять под контроль эмоции. Что это было с ней сейчас? Откуда пришла мысль, что она может потерять Петра? Будто у них внезапно закончится то, что она опасалась признать и принять. «Оля, ну-ка выпей воды, ты побледнела». Оля покачала головой. «Все хорошо. Последствия аварии, видимо. У меня еще сотрясение мозга было. Нельзя волноваться и переутомляться. Я вас услышала, Марина Викторовна. Надеюсь, все образуется». «Я тоже на это надеюсь. Если я буду в городе, могу Сашу увидеть?» «Конечно». Они договорились созвониться завтра. У девушки возникли подозрения, что Марина Викторовна на звонке больше настояла по той причине, что ей важно было получить результат сегодняшней встречи. А что Оля сможет ей сказать? Ее больше занимало другое. Виталик с его меркантильной натурой отошел на второй план. На первый вышел генерал Петр Громов.